Псалом 4. Начальнику хора. Под музыку струнных. Псалом Давида. «О Боже, на зов мой ответь! Ты спасал меня в бедах, помилуй, услышь мольбу. Люди, долго ли будете бесчестить меня и любить пустоту, обращаться ко лжи?» Музыка. «Знайте, что с верным Господь не таков, как с другими. Когда я зову, слышит меня Господь. Трепещите и не грешите, на ложах своих задумайтесь, умолкните». Музыка. «Принесите жертвы, как должно, на Господа уповайте». Твердят многие: «Даст ли нам кто-нибудь счастье? О Господь, светлым взором на нас посмотри! Моему сердцу дал ты радость, какой не бывает даже у тех, у кого хлеба и вина вдоволь. С миром я лягу и ко сну отойду. О Господь, один ты мне даруешь покой».